1905 году его духовным наставником был Парвус, настоящее имя Гельфанд, русский еврей-эмигрант, который в начале XX века принадлежал к левому крылу германской социал-демократической партии. Парвус был воодушевлен русской революцией 1905 года и нелегально вернулся в Россию вместе с Троцким. Парвус выдвинул идею перманентной революции, которую Троцкий подхватил и развил. Теория Троцкого состояла в следующем. В мире существуют два типа революций. Революция среднего класса и социалистическая. Они не совпадают друг с другом, но связаны между собой. Вступив в революционный период по пути буржуазных политических перемен, Россия не сможет выйти из революционного процесса, пока он не перейдет в мировую социалистическую революцию. Идея перманентной революции сыграла большую роль в дальнейшей тактике революционной партии. 11 ноября 1905 года Петербургский совет рабочих депутатов принял резолюцию о принудительном введении 8-часового рабочего дня на фабриках и заводах. 14 ноября совет решил начать новую общую стачку в Петербурге, а 15 ноября он призвал все рабочие организации России присоединиться к забастовке. Однако уже 18 ноября совет распорядился завершить общую стачку. Другим проявлением слабости Петербургского совета стал отказ от принудительного введения 8-часового рабочего дня без согласия предпринимателей. Итак, первая попытка углубления революции потерпела крах. Вот каким выглядело положение, когда в Петербург прибыл Ленин. По получению в Женеве известий о манифесте 30 октября, он немедленно выехал в Стокгольм, чтобы достать документы, необходимые ему для въезда в Россию. Он приехал в Петербург 20 или 21 ноября и сразу же окунулся в партийную и революционную деятельность. В этот момент большевики на средства Саввы Морозова и еще одного промышленника Николая Шмидта уже наладили в Петербурге выпуск легальной газеты большего формата под названием «Новая жизнь». Таким образом, Ленин получил трибуну, которую активно использовал для обращения к народу. Это была его легальная деятельность. Но в то же время он настаивал на сохранении нелегального партийного аппарата, которому следовало готовить новую общую забастовку и восстание. Это решение он принял после неудачи второй всеобщей стачки в ноябре. Ну, ясно, что Ленин принял во внимание новые обстоятельства. Он рассчитывал, что после его прибытия в Петербург партийная деятельность усилится. Он увидел возможность испытать на деле созданный им партийный аппарат и не упустил такую возможность. Ленин придал партийным организациям и не только большевикам новые силы. Значительная часть меньшевиков была готова последовать за ним, но он бесспорно переоценил силу партии в тот момент. Во всех социал-демократических организациях России, включая и большевиков, и меньшевиков, к концу 1905 года насчитывалось не больше 20 тысяч человек. Большевики преобладали на севере, северо-востоке и в центре России. Меньшевики – на юге, юго-западе и на Кавказе. В Петербурге в обеих организациях было не более 3000 рабочих. В Москве примерно такое же количество. Только незначительная часть партийного бюджета составлялась за счет взносов членов партии, в особенности это касалось рабочих. Исключение представляла большевистская организация Иваново-Вознесенска, индустриального города Центральной России, где взносы рабочих составили более половины бюджета местной организации. Следовательно, главную роль в поддержке существования партии играли взносы хорошо обеспеченных представителей среднего класса, таких как Савва Морозов. Итак, что касается материальной поддержки, партия не могла особенно рассчитывать на рабочих. Тем не менее, Ленин решил бросить партию в борьбу. Под впечатлением неудачи ноябрьской стачки правительство перешло в наступление. Инициатива на сей раз принадлежала не столько самому Витте, сколько министру внутренних дел Дурново.